Волшебник Алеша бросился к окну. В воздухе беспорядочно кружились взвихренные снежинки. Пролетел сорванный с чьей-то крыши железный флюгер-петушок. Ветер швырнул его о камень башни, расплющил, и петушок, скрежеща крыльями, соскользнул вниз. Волшебник Алеша увидел что-то сквозное, словно дым, летящий между снежинок. Он разглядел длинные прозрачные волосы, прекрасное лицо, надменно запрокинутое вверх, чуть светящуюся корону. На миг королеву заслонила свора прозрачных гончих. Собаки мчались, устало высунув языки. Видно, им было нелегко поспевать за королевой. Но вот они отстали, и волшебник Алеша снова увидел королеву-ветреницу. Она летела, опершись локтем о голову косматого ветра, капризно и быстро перебирая облачные кружева на груди. Маленькие пажи-вихри несли ее невесомый шлейф. Туфелька соскочила с ее ноги и летела рядом. Не останавливая своего полета, маленький паж нагнулся, подхватил туфельку и надел ее на ногу своей госпожи. Все это длилось одно мгновение. Стихли безумный вой и лай собак. Королева исчезла. «Девочка моя маленькая, бедная, бедная!» — с горьким отчаянием прошептала тетушка Ох. Волшебник Алеша догадался, что в этот миг она подумала о глазастике. «Дорогая тетушка Ох», — сказал волшебник Алеша, — «я вам очень признателен. Я во дворце, и это самое главное. А вам надо спешить домой, к глазастику. Нельзя оставлять девочку так долго одну в такой ветреный день». Тетушка Ох с сомнением посмотрела на волшебника Алешу. «Вы можете совершенно обо мне не беспокоиться», — поспешил успокоить ее волшебник Алеша. «Уверяю вас, все будет просто прекрасно. Поверьте, я тут огляжусь не спеша. У меня целые тысячи планов». Все это была чистейшая ложь. На самом деле волшебник Алеша совершенно не знал, что ему делать. Мысли его разбегались. «О, голубчик, боязно мне оставлять тебя тут одного! Да ведь из-за глазастика вся душа изболелась!» Тетушка Ох озабоченно покачала головой. «Главное, запомни хорошенько, как дойдешь до конца этой галереи, сверни налево. Боже, тебя упаси свернуть направо! Попадешь в зеркальный зал, там стены, потолок, все зеркальное! Ни за что не выбраться тебе оттуда!» Без привычки никто не найдет там дверей. «Хорошо, хорошо, тетушка Ох!» Волшебник Алеша ободряюще похлопал ее по руке. «Уж не такой я бестолковый. Я отлично запомнил. Надо дойти до конца галереи и повернуть налево. Верно?» Тетушка Ох глубоко вздохнула. Она махнула рукой и начала спускаться по лестнице, придерживая юбки и сокрушенно качая головой. Волшебник Алеша остался один. «Будем надеяться, что все постепенно разъяснится», — сам себе сказал волшебник Алеша. «Хотя надеяться пока что особенно не на что, и ясности тоже никакой нет. Однако обдумаем положение вещей. Я во дворце, это бесспорно. И, скорее всего, именно где-то здесь король прячет отобранные улыбки». «Значит, я должен узнать, где он их прячет. Ах, если бы только это! Где вообще можно спрятать улыбку? И как? Да и что такое улыбка? Звук, движение, знак?» Рассуждая таким образом, волшебник Алеша дошел до конца галереи. И, совсем забыв, о чем ему только что говорила тетушка, «Ох, свернул направо!» С насмешливым звоном захлопнулась за ним дверь. Блеск зеркал ослепил его. Волшебник Алеша очутился в зеркальном зале. «Опять моя злосчастная рассеянность!» В смятении, оглядываясь по сторонам, подумал волшебник Алеша. «Я, конечно, свернул не туда, куда надо. Попасться таким глупым образом!» Волшебник Алеша увидел дверь в противоположном конце зала. Он поспешил туда, но с разочарованием убедился, что дверь эта была лишь только отражением двери. «Может быть, вернуться назад?» — с беспокойством подумал волшебник Алеша. Он бросился назад и снова наткнулся на гладкое прохладное зеркало. Всюду отражались двери, бесчисленное количество дверей, но определить, какая из них настоящая, было совершенно невозможно. Из всех зеркал на волшебника Алешу смотрел человек с растерянным лицом в сером плаще и шляпе с длинным павлиньим пером. Где-то пропела и захлопнулась дверь. Волшебник Алеша увидел в зеркалах, что человек в сером плаще и черной шляпе вдруг пошатнулся и схватился руками за голову. «Невероятно!» — подумал волшебник Алеша. «Неужели это я? Неужели зеркала так исказили мое лицо? Но если это я, то почему я схватился за голову? Я и не думал этого делать. Ах, это вовсе не я! Как странно! Кажется, это тот самый незнакомец, который столь загадочным образом появился у меня на кухне вчера утром. Но, пожалуй, сейчас совсем не подходящий момент, чтобы вернуть ему шляпу». Два одинаково одетых человека беспорядочно кружили по залу. Таинственный незнакомец изо всех сил старался настичь волшебника Алешу, в то время как волшебник Алеша всячески старался ускользнуть от него. «Сейчас он кликнет стражу, и все пропало», — пронеслось в голове у волшебника Алеши. «Если бы я только мог найти дверь». В этот момент волшебник Алеша почувствовал, как кончик павлиньего пера легко, чуть ощутимо коснулся его щеки. Волшебник Алеша увидел, что синий-зеленый глаз на кончике пера пристально глядит на узкую дверь в зеркальной стене. Волшебник Алеша, замирая, протянул руку. «Какое счастье! Эта дверь не была отражением!» Волшебник Алеша распахнул дверь и выбежал из зеркального зала. В последний момент он увидел в сверкающих зеркалах, как человек в сером бархатном плаще и шляпе с павлиньим пером в отчаянии протянул ему вслед длинные руки. Волшебник Алеша почти бегом миновал еще несколько комнат, слыша за собой тихие плывущие шаги. Он скользнул за тяжелую занавеску и там затаился. Человек в сером бархатном плаще, нервно оглядываясь, быстро прошел мимо. Волшебник Алеша, стараясь утихомирить бьющееся сердце, выглянул из-за портьеры. Он был один в пустом зале. Ему сразу бросилась в глаза тяжелая дверь из темного дуба, по углам окованная медью. «Странная дверь. Интересно, что за этой дверью?» — подумал волшебник Алеша, подходя ближе. «Нет дверной ручки. В таком случае, как же она открывается? Однако нет и замочной скважины. Тогда как же она запирается? Хотел бы я знать. Похоже, что в этом дворце столько же тайн, сколько муравьев в муравейнике».